Глава 57. Грисел все еще ждал на станции Кейптаун поезда 2319. «Тейроны только что послал кобрам СМС-ку», — сообщил скелет по мобильнику. «В ней написано: карта спрятана в поезде. Дайте знать, когда деньги будут на станции Мейтленд». И кобры ответили: «Окей, но вот какое дело. Я не успел вовремя дозвониться до Вона. Он говорит, что у него не было сигнала, так что он пропустил поезд Мбали. Черт! Что мне делать?» «Где сейчас Тейроны?» «Еще на станции Солт-Ривер». «Передай Вону, пусть сойдет там». «Ладно, Бенни». Скелет отключился. На седьмой платформе Грисел увидел, как наконец-то открываются двери его поезда. Он вошел в вагон. Встал, держась за металлический поручень под потолком. Мбали придется в одиночку столкнуться с кем-то из кобр. С тем, кто пойдет за картой памяти под сиденьем, как только он сядет в поезд, скорее всего, в Пэроу. Нет ни времени, ни подкрепления. Нужно ее предупредить. Вон Купидон сошел с поезда на станции Солт-Ривер. Через несколько секунд он заметил Тейроны, который сидел на лавке у края платформы. В руке у карманника был мобильник, он не сводил с него глаз. Купидон спокойно прошелся по платформе, позвонил Дэйву Фидлеру и сообщил, где он. «Подожди, корешок», — сказал Фидлер. Купидон услышал, как переговариваются Фидлер и скелет. «Капитан Грисел будет на вашей станции через 5 минут», — сказал наконец Фидлер. «Он просит вас пока присмотреть за Тейроны». Грисел позвонил Ньяти и объяснил, что Мбали в силу неожиданного стечения обстоятельств осталась одна в том поезде, куда за картой памяти должен явиться кто-то из кобр. «Сэр, он сядет где-то после Пэроу. Если бы вы могли подождать поезд в Бельвилле, больше нам некого просить о помощи». «Я возьму с собой Улинду», — тут же откликнулся Ньяти. «Сколько у нас времени?» «Не больше 10 минут». Без всякой тревоги и упрека Ньяти ответил: «Мы будем вовремя». Проехали Мейтленд. Мбали сидела, зажав карту памяти между пальцами и гадая, что за зловещие данные на ней хранятся. Сведения, из-за которых погибли уже 9 человек, не меньше, и чуть не погибла 10-я, ни в чем не повинная молодая девушка, студентка. Она осторожно переложила карту в боковой карман своей большой сумки. Жвачку она катала между пальцами, пока снова не скатала в комок. Аккуратно приклеила комок на то же место, откуда взяла его. Достала из сумки флакончик антибактериального геля для рук и платок, тщательно протерла пальцы. Потом, погрузив обе руки в недра сумки, она нащупала свой пистолет Беретта и убедилась, что курок взведен. Левую руку вытащила, а правую держала в сумке и крепко сжимала ею пистолет. Бенни Грисел говорил, что кобра войдет в вагон после Пэроу и начнет искать карту памяти. Пусть приходит, она готова к встрече. Бенни Грисел сошел с поезда на станции Солт-Ривер и позвонил Купидону. «Ты где?» «На платформе». «Я тебя не вижу». «Платформа 11». «Ясно, я на другой стороне, иду к тебе. Видишь Тейроны?» «Он в 10 шагах от меня», — набирает СМС-ку. «Сейчас подойду». Грисел торопливо сбежал вниз по ступенькам, направляясь на другую сторону путей. Скелет может в любой миг позвонить и передать, какое сообщение послал Тейроны. Если карманник еще на месте, значит, он рассчитывает получить деньги именно здесь. Что хорошо, потому что здесь они оба с Купидоном. Один схватит кобру, второй будет следить за Тейроной и деньгами. Как он и ожидал, зазвонил телефон. Кобра передал, что проехал Мейтленд, а Тейрон и ответил: «Когда поезд остановится в Солт-Ривер, подожди, пока двери не начнут закрываться. Только тогда выкинь из вагона деньги. «Сам не выходи, оставайся в поезде. Только выкинь сумку с деньгами. Если все в порядке, я сообщу, где карта». Они ответили. «Нет. Да, только что. Опять. Окей». «Сколько времени до того, как поезд придет на станцию Солт-Ривер?» 3 минуты». Грисел перешел на бег. «Хорошо, я перезвоню, как только будут новости». Купидон увидел, как Грисел бежит ему навстречу. Куртка расстегнута, волосы на ветру растрепались. Он шагнул к нему. Дождавшись, пока напарник поравняется с ним, Грисел тихо объяснил, что здесь сейчас произойдет. «Вон, я сяду на тот поезд, а ты присматривай за Тейроной и деньгами. Если кобры тоже засекли его мобильник, ему конец. Охраняй его». «Понял», — кивнул Купидон. И Грисел зашагал прочь к платформе. Поезд уже показался из-за поворота. Он находился примерно в километре от станции. Терене спрятался за колонной. Сердце у него бешено колотилось. Рюкзак он поставил на бетон и быстро вскинул голову, проверить, виден ли он кому-нибудь. Он сунул руку в рюкзак и выхватил пистолет. Затолкал пистолет под малиновую ветровку, закрыл рюкзак и снова закинул его на спину. Настал момент истины. Скорее всего, они попробуют его застрелить. Или просто вышвырнуть деньги, как договорились. Как бы там ни было, он готов ко всему. Дело того стоит, речь идет о будущем сестры. Он достал телефон, набрал. «Карта в вагоне 3, третий класс, приклеена под средним сиденьем со стороны столовой горы. Он отправит смс-ку, когда убедится, что с деньгами все в порядке». Электричка подошла к станции. Он стоял за колонной наготове и всматривался в состав. Состав остановился. Несколько пассажиров подошли к вагонам. Несколько человек вышли. Кое-кто сел в поезд. Поезд стоял. Послышался свисток. Он смотрел туда-сюда. С грохотом захлопнулись двери вагонов. «Где деньги?» Вдали из самого дальнего от него вагона на платформу полетел рюкзак. Перевернулся в воздухе один раз, два раза. Поезд тронулся с места. Террен и ждал. Больше на платформу никто не сошел. Он смотрел вслед поезду. У окна в последнем вагоне стоял тот, кого он прозвал «Черной шапочкой». Он выискивал кого-то взглядом. Террен инстинктивно нырнул за колонну. «Надо подождать». Поезд ушел, рюкзак лежал на платформе. Тейрон высунулся из-за колонны и огляделся по сторонам. Чуть поодаль спиной к нему стоял высокий цветной в длинном плаще и, судя по всему, разговаривал с кем-то по телефону. Тейрон ждал. Рюкзак лежал на месте. Цветной в длинном плаще зашагал прочь. Тейрон выбежал из-за прикрытия и метнулся к рюкзаку. Схватил его, понесся назад в свое укрытие и расстегнул молнию. Деньги лежали на месте. Он отправил смс-ку.